На следующий день мы не могли удержаться и сплавали к острову. «Смотри, весь черный», — сказал Гейр, подняв весла. Мы с ним так хохотали, что чуть не попадали из лодки. Хотя внешне это лето было такое же, как другие. Мы съездили и в Сёрбёвок, и на дачу к бабушке с дедушкой, а остальное время я болтался по поселку и ходил гулять то с одним, то с другим из товарищей, а если никого не было, то читал, лежа на кровати. Но по существу оно было совсем не похоже на остальные, потому что когда оно кончится, мне предстояло не просто начать новый учебный год, как бывало до сих пор. В июне на выпускном перед нами выступил с речью сам директор, поскольку теперь мы окончили начальную школу и после летних каникул пойдем учиться в Рольгхединскую школу средней ступени. Теперь мы уже не дети, а подростки. Весь июль я проработал в одном садовом хозяйстве, вкалывая на поле с раннего утра под палящим солнцем, собирая или упаковывая клубнику, полол морковь, потом в середине дня, притулившись под выступающей скалой, в торопях съедал принесенный с собой завтрак, чтобы успеть на велосипеде к озеру Йорстадван и хоть наскоро окунуться перед тем, как продолжить работу. Весь мой заработок шел мне на карманные деньги, которые я собирался потратить на Кубки Норвегии. На время турнира мама и папа уехали в горы. В то лето случилась небывалая жара, один из матчей мы играли на грунтовом поле, и я свалился от теплового удара, так что меня отвезли в импровизированный полевой госпиталь. К вечеру я там пришел в себя, откуда-то издалека слышна была музыка Roxy Music «More Than This». Я глядел в потолок брезентовой палатки, счастливый, как никогда, радуясь этому непонятно откуда взявшемуся чувству. Было ли оно как-то связано с тем, что я тогда прибился к Хьелю, горланил песни группы «The Police» так, что в метро тряслись стены, приставал к незнакомым девчонкам, накупал значки музыкальных групп у уличных торговцев, причем мне попался даже значок группы «The Clash», в придачу к большим солнечным очкам, которые я носил, не снимая до вечера. Очень может быть и потому, что Хьель был на год старше, от девчонок ему не было отбоя, все на него заглядывались. Его мать была бразильянка, а он мало того, что был черноглаз и черноволос, но еще и считался крутым, и все его уважали. Раз уж он ничего не имел против меня, это значило очень много и поднимало меня в собственных глазах, так что отношение тюбакинских ребят уже не играло роли. Подумаешь, они не хотят со мной водиться, а вот Хьель хочет. И начхать я на них хотел. Еще я в Осло ходил в одной компании с Ларсом, а это тоже кое-что значило и, в сущности, даже больше, чем я мог ожидать. Возможно, именно поэтому я очнулся в госпитале таким счастливым, но, возможно, причиной стала песня Roxy Music «More Than This». Она так захватывала, была так прекрасна, а вокруг меня в светловатой глубизне белой ночи жил по-настоящему большой город, полный не только людей, о которых я не имел понятия, но и музыкальных магазинов, где на полках стояли сотни, а не то и тысячи музыкальных групп, и полный особых мест, где выступают эти группы, тех, о которых я раньше только читал. Издалека слышался уличный шум, отовсюду неслись голоса и смех, а Брайан Ферри пел «More than this, there is nothing». Примечание. Больше, чем это, нет ничего. Английский. Конец примечания. Как-то под вечер в середине августа мы все вместе отправились в Торунген ловить крабов. Папа приобрел мощный подводный фонарь и, в добавление к маске ныряльщика, ластам и пустому белому тазу, взял с собой грабли. Когда мы причалили, с берега поднялась в воздух целая колония чаек и с криками летала у нас над головами. Некоторые внезапно так резко пикировали вниз, что, казалось, того гляди клюнут. Это были грозные и пугающие налеты. Но пока мы дошли до внешней стороны острова, где перед нами раскинулась черная гладь ночного моря, они успокоились и постепенно угомонились. Мама разожгла костер, папа разделся, надел ласты, поплыл с фонариком в руках и скрылся под водой. Затем на поверхности показались бурлящие пузырьки, вырывающиеся из дыхательной трубки, и он вынырнул. «Ни одного нет», — сказал он. «Попробуем в другом месте, подальше». Мы с Ингве неторопливо пошли по прибрежным камням. За спиной у нас по-прежнему кричали чайки. Мама готовила для нас еду. И вот он снова вынырнул, на этот раз с большим крабом, шевелившимся в руке. «Давай сюда таз», — сказал он. Папа подошел к самому краю воды, кинул краба в таз и снова уплыл. Мне стало за него неловко. Разве так ловят крабов? Их нужно вытаскивать граблями на берегу, приманивая на свет фонаря. А, впрочем, на островке кроме нас никого не было. Потом, когда у нас набралось полное ведро шевелящихся крабов, папа сел греться у костра, а мы жарили на огне сосиски и пили лимонад. По дороге к лодке, когда он загасил костер, плеснув на него ведро воды, и огонь с шипением потух, я наткнулся на мертвую чайку. Она лежала на скале в небольшом углублении. Она была еще теплая. Внезапно ее лапа дернулась, я вздрогнул. Значит, она не мертвая? Я снова нагнулся над ней и дотронулся пальцем до белой грудки. Реакции не последовало. Я выпрямился. Было жутко видеть ее лежащей. Не столько от того, что она мертвая, сколько от почти непристойной четкости очертаний и красок ее тела. Оранжевый клюв, желтые с черным глаза, широкие крылья и лапы, такие чешуйчатые, как у рептилии. «Что ты там нашел?» — послышался за спиной голос папы. Он повернул меня к себе и посветил в лицо фонариком. Защищаясь, я закрылся обеими руками. «Мертвую чайку», — сказал я. Он опустил фонарик лучом вниз. «Покажи», — сказал он, — «где она лежит?» «Там», — я показал пальцем. В следующий миг она оказалась вся на свету, как на операционном столе. В мертвых глазах блеснул отсвет фонаря. «Наверное, где-то остались птенцы, им очень не повезло», — сказал папа. «Ты думаешь?» — спросил я. «Да, у них же не кончилось гнездование, поэтому они так и нападали на нас. Пошли отсюда». Мы поехали навстречу городским огням, в сторону моста через пролив под щелканье и призрачное шуршание крабов в двух полных ведрах. Папа сварил их сразу, как только мы приехали, и зрелище этой беспощадной операции, как их живыми вынимали из ведра и живьем кидали в кипящую воду, почему-то сняло щемящее чувство тяжести. Мертвые крабы в белых костяного цвета панцирях медленно ворочались в кастрюле. Два дня спустя, после ночной ловли крабов, папа переехал в Кристиансен. Ему предложили место в гимназии в поселке Венесла, слишком далеко, чтобы мотаться туда каждый день, поэтому он снял квартиру в блочном доме на Слетхёе. В три поездки он перевез туда все нужные вещи на взятом взаймы прицепе и с этого дня стал бывать дома только по выходным, а со временем и того реже. Сначала было задумано так, что он подыщет подходящий дом поближе к Кристиансену, и мы переедем туда на следующее лето. С его переездом дышаться стало свободнее. Невероятной удачей было и то, что он сменил место работы как раз в ту осень, когда мне предстояло перейти в школу, в которой он преподавал много лет. Если бы он продолжал там работать, я весь день ходил бы с мыслью о том, что он за мной надзирает, и не смел бы тогда и пальцем пошевельнуть, не продумав заранее все последствия. Такое выпало в свое время на долю Ингве. Мне повезло больше. Первые дни в средней школе напоминали те 6 лет назад, когда мы пришли в первый класс. Незнакомые новые учителя, незнакомые новые помещения, и школьники тоже все незнакомые и новые, кроме тех, что перешли сюда из нашего класса. Здесь действовали другие порядки и правила, и ходили другие истории и слухи, да и общая атмосфера была тут совершенно другая. В средней школе уже не играли. Никто не прыгал в резинку или через скакалочку, никто не играл в салки, гуси-гуси и ручеек. Единственным исключением был футбол. В него тут играли так же, как и в начальной школе. На переменах в средней школе полагалось слоняться без дела. Курильщики околачивались в своем углу возле навеса, о чем-то болтали, хохотали, вооружившись зажигалками и сигаретами, кто в кожаной куртке, кто в джинсовой. Почти у всех у них уже имелись хотя бы мопеды, поскольку байк был неотъемлемой частью этого образа жизни. О некоторых из них шептались, что они участвовали в ограблениях. Об одних, например, поговаривали, что они приходили в школу пьяные и даже пробовали наркотики. Они, разумеется, этого не отрицали, но и не признавались открыто, так что их окружала атмосфера таинственности и зла, и кто, как ни Юн, в первый же обычный школьный день оказался в их кучке, хохоча своим сиплым смехом. Те, кто там собирался, презирали книжные знания, ненавидели школу, большинство из них хорошо умели делать что-то руками и думали уйти работать уже с 8 класса. И их отпустили. Всем безнадежным дали уйти, а школа была только рада от них избавиться. Но кроме сигареты во рту они практически ничем не отличались от остальных школьников, те тоже стояли кучками по углам, болтали и хохотали. Отдельно девочки и отдельно мальчики. Иногда мальчики приставали к девочкам, начиналась беготня с криками, а порой двое мальчишек затевали драку, и все, кто был на дворе, сбегались к дерущимся, их сносило туда словно пловцов приливной волной, с которой бесполезно спорить. Несколько недель ушло у нас на то, чтобы приспособиться к новому устройству школьной жизни. Все надо было сначала испробовать на практике, проверить, за какие границы нельзя переходить с учителями, и точно установить их предпочтения. Так сказать, освоиться на местности. Какие правила действуют в стенах школы, а какие за их пределами? По естествознанию нам дали учителя Ларсена, известного тем, что он появился однажды в школе в пьяном виде. Он всегда выглядел так, точно проспал ночь, одетый на диване, и его только что разбудили. На какое бы время ни приходился урок, он всегда был вял и рассеян, но любил показывать опыты шумные и дымные, так что нам его уроки нравились. Музыку вел Конрад, он же заведовал школьным молодежным клубом, одевался он в рубахе свободного кроя и черный жилет, носил очки, был слегка плешивый, круглолицый и усатый, моложавый и жизнерадостный, и со всеми на «ты». По математике у нас был Вестед, бывший классный руководитель Ингве, краснорожий лысый мужчина в очках и с глазами-буравчиками, по домоводству Фрекен Хансен, седовласая строгая дама, похожая на миссионерку, которая, кажется, с искренним рвением старалась научить нас, как жарить рыбные котлеты и варить картошку. Английский, норвежский, религиоведение и обществознание вел наш классный руководитель Коллоэн, долговязый и худощавый молодой человек лет под 30, с резкими чертами лица и с нетерпеливым характером. В общении с нами он, как правило, тщательно соблюдал дистанцию, но иногда вдруг проявлял неожиданную интуицию и неподдельную участливость. В средней школе преподаватели не только оценивали наши успехи в общих словах, как делалось в начальной, нет, теперь за все выставляли отметки. Это создавало в классе непривычное эмоциональное напряжение, ибо теперь угадываемые нами представления о сильных и слабых сторонах друг друга получили вдруг зримое подтверждение. Скрыть оценки было невозможно, то есть возможность такая была, но пользоваться ею считалось дурным тоном. Я держался на уровне «хорошо» и «хорошо с плюсом», иногда получал «отлично». В редких случаях спускался до удовлетворительно, но если в школе я этого не скрывал, то за ее пределами стал сгущать краски после того, как за последние месяцы по некоторым признакам понял, что хорошо успевать в школе считалось скорее чем-то зазорным, и оценка «отлично», как ни странно, воспринималась вопреки ее изначальному смыслу как свидетельство слабины и бесхарактерности. Мой статус с некоторых пор сильно понизился и продолжал понижаться, так что я старался развернуть эту тенденцию в обратном направлении и поправить свою репутацию. Конечно, я не формулировал этого тогда так конкретно и четко, а действовал скорее спонтанно, по наитию, в соответствии с теми социальными нормами, с которыми все так или иначе сталкиваются. Причем у меня имелось одно преимущество. Футбол, благодаря которому я был знаком с ребятами из 8 и 9 класса, среди них четверо или пятеро пользовались авторитетом как у мальчиков, так и у девочек. В нашем классе я был единственным, кто мог спокойно подойти к компании, в которой стоял, например, Ронни или Гейр Хельге, или Хьель, или все трое, без того, чтобы все на меня удивленно обернулись или начали бы надо мной изгаляться. Я был им совершенно неинтересен, и они не уделяли мне особого внимания, но это не имело значения. Важен был сам факт, что я могу с ними стоять, и все видят, что я с ними стою. Гейр и Гейр Хакон и Лейф Туре как-то вдруг из маленьких королей превратились в шутов. Тут с ними никто не считался, и им пришлось заново завоевывать свое место с нуля, и было еще неизвестно, сумеют ли они справиться с этой задачей за 3 года, которые им остались. В течение первых недель в средней школе моим лучшим другом сделался Ларс. Он учился в параллельном классе и таким образом представлял собой нечто новое. Он жил в Браттеклееве, куда мы, тюбакинские, редко когда забредали, и играл в футбол. Он был общителен, имел много знакомых, со всеми ладил, рыжий, курчавый, всегда веселый, он самоуверенно хохотал громким и звонким смехом. Надо всеми подтрунивал, но в основном беззлобно. Его отец был экс-чемпионом Европы по конькам, участником ряда чемпионатов мира и Олимпийских игр, среди прочего, в Скво-Велле. В подвальной комнате у них все полки были заставлены кубками, медалями, дипломами, над которыми красовался выцветший лавровый венок. Он держался приветливо и предупредительно, но при этом отличался твердым характером. Жена у него была датчанка, готовая расшибиться в лепешку, чтобы только всем вокруг было хорошо. При таком друге, как Ларс, все, что шло из Тюбакена, от меня попросту отскакивало. Да и сам я изменился, это произошло как-то вдруг. Я перестал стремиться делать добро, а напротив, начал ругаться, воровать в садах яблоки, швыряться камнями в уличные фонари и бить окна в бараках, мог надерзить на уроки и бросил молиться Богу. Какое же это давало чувство свободы? Я обожал воровать яблоки, и чем больше был риск, тем больше мне это нравилось». Утром по дороге в школу оставить велосипед на обочине, забежать в чужой сад и нахватать там с пяток или десяток яблок, а затем, сев на велосипед, катить дальше, как ни в чем не бывало. Новое неведомое ощущение. Один из садов, мимо которых я проезжал, был заложен совсем недавно с единственной маленькой яблонькой на лужайке. На этой яблоньке было одно единственное яблочко. Не требовалось большого воображения, чтобы понять, как много значит оно для хозяина сада, который сам сажал это деревце весной. И для 2 его детишек они каждый день подбегали к яблоне, чтобы взглянуть, не поспело ли яблоко, которое для них наверняка было яблоком с большой буквы, своим кровным. Я смотрел на него каждый день, проезжая в школу, и в конце концов сорвал и унес». Не вечером в темноте, когда можно было рассчитывать, что никто тебя не заметит. Нет. Я проделал это утром по дороге в школу, просто оставил велосипед на обочине, перелез через забор, подошел по лужайке к яблоне, сорвал и надкусил еще на пути обратно к забору. Для меня открылся целый мир новизны. Пока я еще не воровал в магазинах, но уже прикидывал в уме открывающиеся передо мной возможности. Однако дома я вел себя по-прежнему, разве что только стал свободнее, веселее и разговорчивее, причем мама, похоже, ничего особенного не замечала, поскольку моя зажатость всегда проявлялась наедине с папой, а его ярость вспыхивала в полную силу, когда рядом не было мамы. В обществе мамы и Ингве я был такой и раньше. С мамой я всегда говорил, о чем попало, редко о том, что лежало за стенами дома, по большей части про то, что в этот момент меня занимало. Высказывал ей мысли и фантазии, которые приходили на ум. Но в тот период я стал более осознанно относиться к тому, что говорю, о чем скажу маме, а о чем промолчу, потому что для меня стало важно, чтобы один мир оставался чистым и светлым, и чтобы в него не проникали многочисленные темные тени другого. В эту осень Раскрылись оба мира, но не так, как распахивается автоматическая гаражная дверь. Раскрытие этих дверей происходило живым, органическим образом, как будто ими двигала мускульная сила. Каждую пятницу, когда приезжал папа, домашний мир снова смыкался вокруг меня, возобновлялся его обычный уклад, и я старался находиться в этом мире как можно меньше. Но если домашний мир был хорошо знаком и в своей непредсказуемости всегда одинаков, то мир наружный стал необозримо широк, иначе говоря, все, что происходило в нем, происходило явно, четко и несомненно, зато причины происходившего были туманны и неопределенны. По пятницам в старом физкультурном зале школы собирался молодежный клуб. Пускали туда всех учеников средней школы. Несколько лет он представлялся мне чем-то из области мифов, столь же притягательным, сколь и недоступным. Я видел, как тщательно одевается Ингве, собираясь туда. Однажды он даже повязал на шею платок. Я знал, что там танцуют, играют в настольный теннис и карром. Для желающих продают колу и сосиски. Иногда показывают кино, устраивают концерты и всякие вечера. То, что в один прекрасный день и мы будем допущены в это чудесное место, было у нас весьма обсуждаемой темой, особенно у девочек. Почему-то они считали, что клуб существует главным образом для их удовольствия, но иногда о нем заходила речь и между нами ребятами. В первый раз, отправляясь туда на велосипеде, я чувствовал себя так, будто меня пригласили принять участие в ритуальном таинстве. В воздухе стояла прохлада, и, взбираясь по склону холма, я встретил по дороге в школу нескольких девочек-семиклассниц, каждая как-нибудь по-особенному прихорошилась. Ни одна не выглядела, как в обычные дни. Я оставил велосипед за дверью, прошел мимо курящей компании, купил входной билет и очутился в затемненном, преображенном разноцветными прожекторами и зеркальными дискошарами в физкультурном зале, в котором из двух гигантских динамиков ритмически ухала музыка. Я огляделся вокруг. Тут было много восьмиклассниц и девятиклассниц. Ни одна из них, разумеется, не удостоила меня ни единым взглядом, но больше всего семиклассников вроде меня. Только для нас клуб сохранял очарование новизны. Танцпол был совершенно пуст. Большинство девочек сидели за столиками у стены, большинство мальчиков собрались в других помещениях, где стояли столы для игры в пинг-понг и карром или кучковались на дворе у крыльца. Там к вечеру всегда собиралась компания с мопедами. С мопедами были в основном те ребята, которые ушли из школы совсем недавно и еще продолжали ухаживать за нашими школьницами. Но я пришел сюда не играть в пинг-понг или болтаться на парковке с бутылкой колы в руке. Мне нужна была музыка, нужны были девочки и хотелось танцевать. Выйти на пустой танцпол я не решался, но как только две подружки как бы на пробу вышли потанцевать, а к ним тотчас же присоединились еще две девочки, я тоже пошел. Завороженный ритмом и согреваемый приятно щекочущим сознанием, что все на меня смотрят, я начал танцевать. Одна песня, вторая, затем я отправился на поиски кого-нибудь знакомого, купил бутылку колы, подсел к Ларсу и Эрику. Все устройство моего существа с моим интересом к одежде, с моими длинными ресницами и гладкими щеками, моей привычкой всех поучать и плохо скрываемыми повадками отличника, все было точно специально создано для того, чтобы стать почвой для неизбежной препубертатной катастрофы. Отнюдь не исправляло положение и то, как я себя вел на этих вечерах. Но ни о чем таком я даже не догадывался. Со стороны я себя не видел, переживая все изнутри себя, как завораживающие навязчивые ритмы «Funky Town», странное фальцетное пение группы Bee Gees, захватывающее «Hungry Heart» Спрингстина, сверкающая огнями тьма Вокруг столько девочек, со всех сторон их груди и бедра, глаза и губы, запах духов и разгоряченных потных тел. Вот что было там главное.